Часть третья. Эпиграф. Свобода — мать увеселенья, и роскошь с нею заодно изобретали наслаждение для тех, кому судьбой дано кидать серебра и злата кучи, как сыплют град небесные тучи, но время, лютый враг всего, щадить не любит ничего. Завяли мягкие равнины, цветами воздух не курят, лужайки, тропочки, долины, мальчишки всячинкой сорят, валятся стены зал огромных, и в них не слышно звуков стройных. О, время, лютый враг всего, щадить не любит ничего. Иван Долгорукий. Конец эпиграфа. О, время! У времени свои законы, своя судьба. Особенно в конце столетий, когда происходит как бы уплотнение, и события громоздятся подобно извержению вулкана. Это роковые времена. События, прокатившиеся по одной стране, дают отзвуки в соседних странах, и время как бы играет с человеком. В Париже пели Марсельезу, стреляли, а звуки разносились по всей Европе, приобретая самые разнообразные формы. Как грибы после дождя, возникали тайные общества, людей охватывали мистические мысли. Там медиумы и магнетизеры, тут мартинисты и розенкрейцеры, где-то поклонники солнца и древних цивилизаций, особенно Египта. Именно в те годы для Петербурга были приобретены 4 фигуры сфинксов и изваяно множество рыцарей. В дачном месте, на Елагином острове, тихим солнечным днем собралось несколько человек, все в белых одеждах. И красивая дама с певучим грудным голосом под тихую музыку переносила собравшихся в иную реальность. Вы можете стать сильными и счастливыми, если научитесь отличать случайное от постоянного, если научитесь быть спокойными. Нельзя давать готовые ответы на вопросы бытия, мы должны сами преодолевать это. Нельзя вмешиваться в процесс эволюции, следует исходить из того, что требует ваша душа. У каждого свой путь эволюции, и вы рискуете сбиться с пути, если будете следовать советам случайных людей. Низкий женский голос чередовался со звуками флейты. А вот другая группа — вольные каменщики. У них деятельный принцип — строить жизнь, мир, себя, как строят здания — в белых фартуках укладывать раствор и камни. Во главе князь Иван Лопухин. «Мы призваны строить собственными руками свое внутреннее жилище, и камни наши — наши знания, открытия. Вы являетесь учениками ордена каменщиков и в то же время учителями. Не следует осуждать тех, кто вам не нравится. Примите решение не быть похожими на них и иметь в душе свой идеал ордена. Играйте в эту игру, великую и благородную, совершенствуйте свой внутренний мир. Счастье лежит в понимании и в знании, а также в любви к ближним. А это что за белая зала в сумерках, освещенная свечами? Здесь можно узнать некоторых наших знакомцев. Кто это в белом парике с лицом ясным, как летнее утро, красив и благороден, глаза устремлены на что-то алхимическое, на колбу. Уж не произвел ли он удачный опыт по соединению ртути, меди, чего-то еще, и не получил ли из них золото? Мусин Пушкин излагает теорию об одной из древнейших цивилизаций, славянской. О том, что вдоль рек Волги и Камы жили белокурые великаны, это потомки викингов. Они умели подковать лошадь и добирались через Кавказские горы, а также водным путем до самого Египта. Возможно, кто-то из них был при фараонах. Разве не свидетельствует об этом написание славянских букв «ша» и «ща» в египетских манускриптах? На Мусина Пушкина с большим вниманием смотрит человек во взлохмаченном парике. Это, конечно, князь. Любопытство его сравнимо лишь с любознательностью Николая Львова. А кто рядом с ним? То наш хороший знакомый герой Андрей Воронихин. К масонам его приобщил Строганов, и сперва ему нравилось наблюдать ритуалы, слушать беседы, но нынче он к ним охладел. Впрочем, собравшиеся не спускали глаз с приезжего магистра, слушали его. «Относитесь к природе как к самому прекрасному земному выражению божественной сущности мира. Совершенствуйтесь, уважайте права человека, все формы жизни. Помните, что животные тоже чувствующие существа, как и все живое. Разве не бываем мы покорены и очарованы разумностью, которую проявляют животные, чтобы построить свои жилища, найти пищу, пару, защититься от хищников? Вспомните, что говорил Пифагор. Пока люди будут безжалостно убивать существ низшей природы, у них не будет ни здоровья, ни мира. Сеющие смерть и боль не могут пожинать радость бытия и любовь. Наша мать — земля, и нам надлежит припасть к ее изголовью и не причинять ей вреда и боли». Магистр поднял картинку, изображение Тутмоса, рассказал, как этому фараону было видение. Он должен основать тайный орден, связанный с языческими корнями и с космическими явлениями. Угадать их направление значит познать истину. Затем магистр спросил: «Знаете ли вы, что человек, имеющий один из особенных символов Египта или Древней Греции, фигурку Нефертити, Клеопатры или жука-скарабея, уже владеет тайными знаниями, ему открываются небесные явления? У нас есть владелец жука-скарабея, того, что может поднять тяжести гораздо более тяжелые, чем он сам. Но некоторое время назад была совершена кража, и скарабей исчез. Мы его ищем, но недостаток знаний мешает обнаружить ценнейший символ Египта. Есть сведения, что люди невеликого роста, можно сказать, маленькие, черные, как черти, завладели фигуркой скарабея, сила перешла к ним. Эти люди ничего не производят, они лишены совести и чести, но сила сейчас на их стороне. Господа, заслужим ли мы того, чтобы вновь обрести золотого скарабея?» Лица у присутствующих глубокомысленные, серьезные, все стремятся познать смысл слов магистра. И только один долгорукий оглядывался по сторонам, подталкивал соседа Воронихина, глаза его смеялись. В деревне, в сельском доме, среди пасущихся овец и жужжащих насекомых он все это давно понял. А магистр с видом пророка, пугающе значительным голосом, продолжал говорить: «Человеческая жизнь есть слияние двух энергий, тела и души, которые воссоединяются с мировой душой. В Древнем Египте душа изображалась в виде птицы, а тело — в виде статуэтки. Между этими двумя энергиями — пропасть. А искусство жизни, мастерство пребывания на Земле заключается в соединении двух этих великих сущностей. У подножия сфинкса между его лапами стоит жертвенник, и кто поймет смысл того жертвенника, тот станет посвященным. Ему откроется философия, высшее знание, тайна». После заседания Долгорукий подождал Воронихина и напомнил, что они непременно вместе должны побывать у князя. Мол, посоветоваться ему надобно по строительным делам. Устроились в зале. Слуга уже разжег камин, знал, что огонь в камине — княжья страсть, и растапливал его загодя. Из князя, как из рога изобилия, посыпались новости и воспоминания. О годовщине свадьбы с возлюбленной Евгенией, а еще более о своих пензенских приключениях. Таких терпеливых слушателей, как Воронихин, поискать. Его выдержка, спокойный нрав на князя действовали утешающе, а главное, ведь очень давно не видались. Укрепив большое полено в камине, он заговорил о своем пребывании в Пензе. «Ох, и повидал я там людей и попал в переплет. Вот скажу, как было дело с улыбышевой Елизаветой Александровной, супруга помещика весьма сурового. Она не была пригожа лицом, однако заманчива, и ухватки имела самые соблазнительные, разговор приятный. Начиталась романов и была мастерица обольщать людей. Началась между нами интрига, самая скромная и благопристойная. Но случилось однажды мне быть у нее в деревенском доме. Муж ее, всегда пьяный, бурлил и возмущал наше общество разными непристойностями. Мы играли в фанты, резвились, как водится, в деревенских круговеньках. Довелось Елизавете Александровне на выручку фанта поцеловать меня в лоб. Я божусь, что не имел никакого преимущества. На другой день, поутру, узнал я, что Елизавета Александровна всю ночь не спала, будучи заперта мужем в конуру с борзыми собаками, и вытерпела от него разного рода ругательства. Я решился от них в тот же час уехать, но попытался быть ей хоть в чем-то полезным и жребие ее улучшить. Мною руководило желание защитить ее от тирана. И увез ее к отцу, чтобы ей стало спокойнее. Из дома родителя своего Елизавета рассудила написать мне благодарное письмо. Начитавшись французских романов, писала затем все пламеннее и пламеннее, и я загорелся, как пушечное ядро. Но муж Улыбышевой не дремал, он уже послал письменную жалобу на меня в Петербург, поставил наблюдать за мной людей и, может быть, хотел даже меня умертвить. Скоро интрига сия сделалась известна всему городу. Письма наши перехватывали. Дело приняло судебный оборот, более того, в одной из записки я привел слова француза Мирабо и прочих возмутительных писателей. Меня обвинили в связи с якобинцами. Но я могу сказать, что хотя кроме романтического пустословия и неосторожности, ничего в наших письмах не было, однако это сыграло печальную роль в моей судьбе. «Любезный Андрей Никифорович, так тебе кажется?» Ты был во Франции, небось, видал этого Мирабо? Ну и что он такое? Иван Михайлович, драгоценный князь, не пришлось мне повидать Мирабо. Сторонился я политики, к чему она мне? Иным был занят. Однако как можно поступать с женщиной, сажать с борзыми? Не понимаю. Вы, Иван Михайлович, ничуть не виноваты, а если и виноваты, то лишь в горячности. Ваш нрав имеет свойство неосторожной быстроты. А как же иначе можно исправлять нравы в наших губерниях? Кругом казнокрады, самоуправцы и лихаимцы, и надо говорить им это в лицо, а еще лучше спрятать несчастную жертву-супругу у ее отца. Однако, Иван Михайлович, не взыграла ли в вас всей истории кровь вашего деда? Уж очень горячности много. Да, вот еще и с протопопом отцом Александром было. Меня опять обвинили чуть ли не в антигосударственных действиях. Не терпел я пьянства, особенно среди светских мероприятий. А тот пришел на бал, сильно выпивший, можно сказать, мертвецки пьяным. Возмущенный, я посадил протопопа в полицейскую часть, на съезжую. Поднялась против меня буря. А я чувствовал, что никакой христианский героизм не сотворит меня способным такое прощать. Я сторонился политики, государственных дел, всячески показывал себя честным человеком со своим пристрастием к просвещению и культуре, мечтал строить библиотеки, гимназию, театр и горячился при всяческих дурных обстоятельствах. За окном было тихо, но чувствовалось, что скоро пойдет дождь. Князь взял сучковатое полено, с любопытством его оглядел и поставил стоймя на медный подстил. «Прошка, подай Грогу, штоф с Долгоруковкой и холодной телятины. Да поищи мои чернила-перила». Но, не дожидаясь, сам подскочил к секретеру и извлек из него листы желтоватой бумаги. Мгновенно, быстрым почерком что-то начертал. Высокий, худощавый, без парика, с поредевшими кудрями, князь встал в актерскую позу и с чувством начал читать. «Камин, товарищ мой любезный, куда как я тебя люблю! С тобой всей юдолю слезной заботы все свои делю. Камин поленьями питаю, все думы в кучу созываю». Князь перевернул полено и поведал еще одну историю. Была в Пензе в монастыре игуменья Дорофея, и постригли туда надворного советника жену Дарью Михайловну. Жила она прежде тихой семейной жизнью, только уж очень была жизнерадостная, в полном соку дама. И вздумали ее постричь в монахиню. И так жестоко, не спросясь. Я, конечно, дело вступился за нее. Не бог весть, какие у нее грехи, но только... В обители Дарья Михайловна вздумала сделать в кельях балкончики. Ну и пошли пересуды, сплетни по городу. Поносили имя ее ни за что ни просто. Кричали, к чему такие затеи? Анафема ей, анафема! Отчего же, помолясь в церкви Богу чистым сердцем, не постоять на балконе, не подышать воздухом в хорошую погоду? Как не вступиться было за нее? Ну и это дельце присовокупили к моим проказам. Иван Михайлович пошевелил поленья, и пламя, словно вырвавшись из плена, заиграв, взметнулось вверх. Князь встал в торжественную позу и прочитал. «Все в мире лживо нас пленяет. Где ж правда? В небе обитает. Внизу лишь только тень. Я, между тем, сижу и греюсь. Камин мой двор, при нем я царь. Сребро и злато обольщенье, бедняк покойнее сто крат. Так думу, думал я, вздыхая, воображал наш краткий век, с собой беседу продолжая. Не прах ли мнил я человек? Постигнет и его кончина, так точно, как среди камина теперь огонь щепы палит». Андрей Воронихин, когда сталкивала его жизнь с Долгоруким, всякий раз вспоминал рассказ о его бабушке, легендарной Наталье Борисовне Шереметьевой-Долгорукой. И особенно в те петербургские дни, когда ему нужна была нравственная поддержка. С нее надо было брать пример. Со схимонахини Нектарии. И он спросил о ней у Ивана Михайловича. Князь открыл письменный стол и вынул свой мемуар, где шла речь о Нектарии, и прочитал. «Схимонахиня, дочь фельдмаршала графа Шереметьева, бабка моя родная. Она была за дедом моим, отцом моего отца, князем Иваном Алексеевичем, и по кончине его вступила сего числа в монашеский орден, в котором, наконец, посхимилась, и похоронена в Киеве в Печерской лавре. Кто не знает истории сей достопамятной женщины в летописях наших? Кому неизвестны подвиги мужественного ее духа, героической жизни и кончины ее? Кто не прослезится, читая собственные ее записки о себе, ссылке мужа ее и общем пребывании ее с ним в Сибири? О ней говорить здесь много нет нужды, мало говорить о ней невозможно. Оставим собственную ее биографию. В всем сочинении рисуются одни только мои личные отношения к тем особам, коих имена приводятся на память, и так молвим только об них. Я родился еще при жизни ее, но застал уже в облачении монашеском. Отец мой, путешествуя всякие 3 года в Киев для свидания с ней, возил и меня ей показывать. Так видела она меня полугодовым ребенком и потом 4 лет. Я худо ее помню, но знаю, что она меня очень жаловала и забавлялась моими резвостями в ее келье. Я сохранил до ныне самые важнейшие ее письма к отцу моему, из которых видны смирение в духе благочестия того времени и горячая любовь ее ко мне, напоминающему ей драгоценное имя любимейшего супруга. Рукописные ее записки дошли до меня из рук отца моего. Они были напечатаны, подлинник их у меня как редкость священная хранится, из особенного благоговения к добродетелям ее. Я 2 раза был в Киеве и падал с умилением на гроб ее, который сравнен с землею и ничем по ее воле не украшен. Описавши мое путешествие тогдашнее в Украине, я и об ней не пропустил с восторгом сообщить, ибо имя ее и подвиги заслуживают по справедливости вековечной памяти, по изречению Соломона. Память праведного с похвалами. Такова пребудет и ее, доколе не потеряется вовсе почтение к высоким добродетелям, к изящным подвигам души и сердца, и доколе лучи истинного христианского света будут озарять умы сердца россиян, прилепленных к древнему своему отечеству и умеющих ценить деяния предков своих. А дождь за окнами разошелся не на шутку. Гость и хозяин слушали его, и каждый думал уже о своем.